Потом она попросила его, чтобы он выдал ей поцелуйчик. «Давай, давай, ну-ка, лизни меня. Покажи старушке Тедди, что ты ее любишь, мой малыш. Милая крошка, мой сладенький, да-да. Помаши своим чудным хвостиком и поцелуй старушку Теду. Лизни ее. Давай, скорей». «Боже ты мой!» — сказала Ева с гримасой отвращения на лице. Давидович уже шел восьмой десяток. И если судить по голосу мужчины, он был моложе ее лет на 40 или 50. Больные, чокнутые. И еще к тому же извращенцы. Боже, куда же идет наш мир? «Таракан», — сказала Теда, нежно гладя брюшко Рокки. «Большой таракан длиной примерно 4 или 5 дюймов. И еще с такими длинными усиками». После того, как агентство по борьбе с наркотиками совершило налет на квартиру Ханны и обнаружило, что она уже удрала, 8 агентов долгие часы допрашивали Теду и ее соседей, задавая им самые гнусные вопросы. Эти люди постоянно подчеркивали, что Ханна была опасной преступницей. Хотя тот, кто пообщался с этой милой девушкой, хотя бы в течение 5 минут понял бы, что она не может заниматься наркотиками и убивать полицейских офицеров. Какая полная, абсолютная, глупая, идиотская чушь. Когда эти люди ничего не смогли выяснить у соседей Ханны, они провели долгое время в ее квартире и неизвестно, что там искали. Позже, в тот же вечер, спустя несколько часов после того, как убрались эти кейстоновские копы, такая шумная, наглая кучка идиотов, Теда пошла в квартиру 2D. У нее был запасной ключ, его дала ей Ханна. Когда копы пытались проникнуть в квартиру, они не вышибли дверь, а просто разбили окно гостиной, выходившее на балкон. Хозяин уже загородил разбитое окно листами фанеры на то время, пока не придет стекольщик и не вставит другое стекло. Входная дверь была в порядке, и замок не сменили, поэтому Теда могла войти туда. Эта квартира, в отличие от квартиры Теды, сдавалась полностью меблированной. Ханна всегда содержала ее в образцовом порядке. Она не портила мебель. Вообще она была аккуратной и милой девушкой. Теда хотела проверить, как сильно там напакостила эта банда ублюдков, чтобы хозяин не стал во всем обвинять Ханну. В случае, если Ханна снова появится здесь, Теда заявит, что она содержала квартиру в идеальном порядке и не портила мебель хозяина. Бога ради! Она не допустит, чтобы милой Ханне пришлось платить за испорченную квартиру и мебель, да еще идти под суд за убийство, которого она не совершала. Конечно, вся квартира была в ужасном состоянии. Эти агенты просто свиньи. Они тушили сигареты на полу в кухне, разлили везде кофе, который таскали из кафе на соседней улице, и даже не спустили после себя воду в туалете. Вы просто не поверите этому. Они же взрослые люди, и, наверное, матери могли бы научить их чему-то приличному. Но самая странная вещь — таракан, нарисованный на стене в спальне этим, фломастером. Понимаете, он не был хорошо нарисован, просто очертания противного насекомого, но все равно было понятно, что это такое, — сказала Теда. Просто набросок, но весьма неприятный. Что хотели доказать эти недоумки, рисуя на стенах тараканов? Спенсер был совершенно уверен, что таракана нарисовала сама Валерия Ханна, подобно тому, как она прибила вырванную страницу из учебника с изображением таракана к стене бунгало в Санта-Монике. Ясно, что она хотела разозлить и оскорбить своих преследователей. Спенсер не понимал ни значения изображения, ни почему оно бесило ее преследователей. Из своего бункера без окон Ева позвонила в операционный отдел, который располагался на нижнем этаже в здании агентства «Карвер, Ганман, Гаротте и Хемлок» в Лас-Вегасе. Дежурным офицером в это утро был Джон Коткоул. Ева доложила ему о том, что происходит в квартире Теда Давидович. Коткоул заволновался, услышав новости. Он даже не смог скрыть своего волнения от Евы. Еще разговаривая с Евой, он уже начал раздавать команды своим подчиненным. «Мисс Джаммер», — сказал Коткоул, — «мне нужна копия диска, чтобы там все было записано. Вы понимаете меня?» «Конечно», — ответила ему Ева, но он уже бросил трубку. Они считали, что Ева не знала, кем была Ханна Рейни раньше. Но Ева знала все с самого начала. Она также понимала, что для нее в данном случае открываются необыкновенные возможности. Она сумеет сделать так, чтобы ее состояние возросло, а вместе с ним росли ее силы и власть. Правда, Ева еще не решила, как ей действовать. По ее столу пробежал жирный паук. Ева шлепнула по нему рукой и раздавила злодея. По дороге обратно к домику Спенсера в Малибу Рой Миро снова открыл контейнер. Ему следовало повысить себе настроение, и созерцание сокровища Джиневры могло помочь ему в этом. Он был жутко расстроен, когда увидел, что на руке появилась синевато-зеленоватая с коричневым оттенком пятнышко. Оно распространялось от впадинки между большим и указательным пальцами. Ему казалось, что еще слишком рано для того, чтобы на руке начали выступать пятна, и она стала разлагаться. Рой расстроился, что мертвая женщина так подвела его. Хотя он убеждал себя, что пятнышко слишком мало, чтобы вся рука была такой восхитительной, что ему следует любоваться идеальной формой этой ручки и не обращать внимания на пятно, ему уже не удавалось снова разжечь свою прежнюю страсть к сокровищу Джиневры. Хотя от руки еще не пахло, она уже не была сокровищем, она стала просто мусором. Рой очень расстроился и закрыл контейнер. Он проехал еще пару миль, потом съехал со скоростного шоссе и припарковался у общественной гавани. Кроме него там никого не было. Рой вышел из машины, захватив с собой контейнер, потом поднялся по ступенькам к пирсу и пошел в самый дальний его конец. Его шаги раздавались довольно громко, пока он шел по деревянному настилу. Под настилом волновалась вода, она накатывала и снова отходила назад с легким шуршанием. На пирсе никого не было. Не было рыбаков и молодых влюбленных, которые стояли бы, облокотившись на ограждение, никаких туристов. Рой был наедине со своим испорченным сокровищем и грустными думами. Он некоторое время постоял в конце пирса, глядя на огромное пространство сверкающей воды и на голубые небеса, которые далеко впереди сближались с водной поверхностью. Небо останется на том же месте и завтра, и даже через 1000 лет, и океан будет вечно волноваться, но все остальное может погибнуть. Он старался отогнать от себя грустные мысли, но это было нелегко. Рой открыл контейнер и выбросил мусор с 5 пальцами в океан. Рука исчезла в лучах солнца, которые золотили гребешки волн. Он не боялся, что лазер сможет обнаружить его отпечатки на бледной коже ручки. Если даже рыбы не съедят всю до последнего кусочка отрезанную руку Джиневры, то соленая вода смоет все следы его прикосновения к этому сокровищу. Пришлось выбросить воду и контейнер, хотя делать это было так стыдно. Рой никогда не засорял окружающую среду и берег природу. Его не волновала рука. Это была органика. Она станет частью океана, и океан не пострадает от руки Джиневры. Но пластик полностью перерабатывается только в течение 300 лет. И во время этого периода токсичные химические вещества станут выделяться из контейнера прямо в океан, загрязняя его.